«Прощай, я скажу ему спасибо», — кивнул первый, подошел к своему товарищу и приложил его прикладом по башке. «За то, что бросил меня подыхать, трус». «Тише ты, тише», — остановил его Майерс. «Меня интересует кто». «И меня интересует кто и что вы здесь забыли, господа». Неожиданно появился мужчина в кожаной куртке, штанах, перчатках и сапогах. За спиной у него был меч, а возле него пара крепких парней. «Сарыч, а я только хотел князю звонить», — радостно выдал парень. «Ты только этих сильно не мучай, им всего лишь немного не повезло». Павлович хоть и запаниковал, но виду не подал. Он сразу знал, что все, скорее всего, этим и закончится, но нужно было хоть что-то делать. «А это не вам решать, виконт», — отмахнулся гвардеец. «Вы и все эти люди задержаны до всех выяснений обстоятельств, и как вы, виконт, к этому всему относитесь». По лицу Майерса можно было сказать только одно: он попал, причем крупно так попал. Глава 32. Браконьеры, Валерия и разлом. «Я никуда с вами не поеду», — я строго покачал головой. «Я пришел сюда только ради того, чтобы помочь вам. Можно сказать, что я оказал вам зверскую услугу». «Какую еще услугу?» — не скрывая скепсиса, усмехнулся Сарыч. «Я понять не могу, вы, иностранец, и печетесь о нашей аномальной зоне, что-то слабо верится. Уж простите мне мое недоверие, но как бы лично отнеслись к такому поступку, если подобная ситуация случилась на землях, заботу о которой возложили на ваши плечи? Я бы точно не стал заявляться и рубить с плеча, а для начала разобрался и провел расследование», — усмехнулся я. «А если вам это невдомек, то я поясню. Эти трое воспользовались услугами человека, который смог стереть артефактные руны, мало того, сделал это настолько хорошо, что понять, кто это сделал, очень сложно», — твердо произнес я, и Сарыч напрягся прямо, как и его люди, которые заозирались по сторонам. «Думаете, что это серьезно?» — уже спокойно спросил меня начальник гвардии Орлова. «Уверен, и если уже через неделю не хочешь здесь найти кучу трупов отчаявшихся работников завода или того хуже, вольных истребителей, то советую тебе хорошо так задуматься», — прямо высказал свое предложение. «У меня нет цели заниматься ерундой и пудрить тебе голову. Просто отведи этих людей к князю и передай мои слова, как надо». «Я могу передать ваши слова, виконт Майерс», — кивнул он, — «но вы все равно поедете со мной, так как по протоколу я должен лично убедиться в том, не были ли вы замешаны в браконьерстве», — задумчиво протянул Сарыч. «Я ведь не могу быть уверенным в том, что это не вы провели группу, убрав руны». «Ты меня в чем-то обвиняешь, гвардеец», — усмехнулся я. «При всем моем уважении, но, несмотря на ваш умысел, вы нарушили несколько законов. Отпустить вас я просто так не могу». «Командир», — подошел к нему один из его людей, — «а мы вообще можем задерживать виконта?» — спросил он шепотом. «В том-то и дело, что я не простой виконт, а внук хозяина этой земли», — подметил я, — «так что я в своем праве». «Прошу прощения, виконт», — со скрытой усмешкой начал начальник гвардии, — «но я бы не хотел прибегать к документации. Согласно постановлению его величества, земли полностью находятся под протекцией и практически полным контролем княжеского рода Орловых, и это вы оспорить уже никак не можете. Тогда не будет лишним, если я упомяну тот факт, что ограничения работают только в сторону самого барона, а на меня же нет. Он не может охотиться и продавать тварей, так как я, в свою очередь, являясь его родственником, подобной чести не лишен», — твердо посмотрел я в глаза гвардейца. «Невский больше не распоряжается этими землями», — сразу возразил Сарыч. «Так что ваших прав здесь не больше, чем у этих трех браконьеров, которых будут судить по всей строгости. Будешь все еще стоять на своем? Хотите по статье пойти?» «Власть ударила куда не надо», — не скрывая усмешки, надавил я, так как чувствовал, что еще чуть-чуть и гвардеец сорвется. «И кстати, если вы не забыли, то я веду дела с вашим князем, а он бы наверняка не хотел бы, чтобы его сделка сорвалась из-за действий начальника гвардии. Все, теперь после всех сказанных мною слов ему нечем крыть. Эту битву я выиграл, но все еще непонятно, что эти люди тут делали. Я верю, что кое-кто из них залез в это место из-за денежной выгоды, но здесь явно есть что-то еще. Чувствую, что простой охотой на твари здесь не обошлось». На оправдание гвардейца держался он хорошо, даже рожу кирпичом старался сделать, но кулаки то сжимались, а меч так близко, чтобы сделать роковую глупость. «Задержать вы меня в любом случае не можете, и я уже объяснил, по какой причине, а вот выполнить свою работу вполне, я глянул в сторону задержанных. Я ведь могу рассчитывать на честный суд, я не имею права ручаться за слова и действия князя, так что гарантировать им жизнь не могу, выдохнул Сарыч, но справедливый суд я вам обещаю. Слегка поклонился он и сразу же направился к мужику с плотно набитым мешком и открыл его. Но все же, Виконт, вы все еще думаете, что после этого я должен оставить их в живых? Усмехнулся гвардеец, выкинув на землю мешок, из которого выпали кости и клыки. Виверны, подметил я, но решать это в любом случае не вам. Я подошел к тому, которого вытащил из воронки. Но суд на то и суд, что не значит убивать на месте. А самосуд я вам не позволю творить. Сознавайся, как вам удалось убить Виверну? Мы не убивали, завопил второй, упав в ноги. Честное слово, к нам какой-то парнишка в баре подошел и сказал, что у границы зоны есть чем поживиться. Он сам артефакты попортил. Как выглядел этот парнишка? Сразу задал я уточняющий вопрос. Он был во всем черном, лица не видел, голос какой-то странный, чуть выше меня, с вас ростом, указал мужик на меня. С него ростом, недоверчиво посмотрел на меня Сарыч. А мог ли это быть Виконт? Нет, что вы, резко покачал черноволосой головой, тот, которого я вытащил. Тот худой был, произнес он, пока люди командира гвардии осматривали его вещи. Три винтовки, скинул коренастый парнишка из гвардии оружие в общую кучу. Судя по всему, краденые, номера затерт на одной, на второй и третьей проверю, но все это уже тянет на расстрел, кивнул он, и их командир отмахнулся, чтобы тот выполнял свою работу. Краденые, усмехнулся черноволосый, да я бы купил, если бы мне зарплату выплатили. Палыч, прикрикнул второй, да тихо ты, угомонись уж, продолжил черноволосый, скажу все как есть. Мужчина в черном пришел к нам, сказал, есть работка, всего-то и надо было найти трус Виверны и обнести его, а дальше мы сами сглупили, решили, что у нас сил хватит кого-нибудь завалить, не вышло, так бы и пропал, если бы не Виконт Майерс. Он посмотрел на меня, ладно, выдохнул командир гвардии, значит, пока что мы их к князю отвезем, но если он решит, что ты в этом тоже замешан, он покачал головой, против приказа я не пойду, и придется мне тебя забрать. Не возражаю, вздохнул я, прислушиваясь к окружению. Если у князя будут ко мне вопросы, я само собой буду вынужден ответить на них, но до этого вам лучше не доводить. Присел я на корточки, проводя рукой по земле. Их же будут проверять менталисты, серьезно спросил я. Разумеется, кивнул Сарыч. А что, вы что-то поняли по земле? Понял кое-что, но говорить ему я ничего не собираюсь. Пока это всего лишь мысли. Но кто-то из этих троих точно врет, и насчет чего менталист точно узнает. Хоть бы это не было ничего серьезного, хотя, когда дело касается аристократов, ничего просто так не бывает. Что же, если ко мне вопросов больше нет, то я бы предпочел пойти домой, хмыкнул я. Вас подвести? Почти любезно предложил гвардеец. Нет, у вас и так пассажиров хватает, кивнул в сторону браконьеров, а сам пошел в сторону поместья. Хватит для меня пока приключений. Нужно дойти до поместья, принять душ, а дальше будет видно. Валерия сидела в своей новой комнате на заправленной ей кровати и смотрела в потолок. Только подумать, она и в ученики великому архимагу, да еще самому Невскому. Человеку, который закрыл самое большое количество разломов на континенте, и это учитывая только период 2 лет. Княжна никогда не думала, что ей удастся не то что попасть к нему в ученики, да просто постоять рядом. Для нее и поколения его отца он был и остается легендой и образом, к которому стоит тянуться и стремиться. Только вот когда она увидела барона, ее уверенность быстро пропала. Да, она даже не думала, что она является сильным магом, однако для своего возраста девушка считалась довольно сильным практиком. Но когда Валерия увидела Невского, тут слова были излишни. Мужчина скрывал свою истинную силу, но даже те крохи, которые проскальзывали, заставляли ужаснуться. Ей до него не как до Луны, а как до другой галактики, вот настолько чудовищна их разница в силе. «Посмотрим, чего стоит твоя воля», — невольно вырвалась у девушки с улыбкой. «Отец», — она мельком посмотрела на меч рода, который ей передал отец перед тем, как Валерия покинула дом. Второй наследник по традиции должен был забрать его после обучения, но у князя Райта был всего один ребенок, и меч он передал ему. Княжна Райт посмотрела на семейный герб на мече и непроизвольно вздохнула, через который вырывается поток зеленого пламени. Сможет ли она когда-нибудь хотя бы приблизиться к силе отца? Этот вопрос был сложным и очень важным не только для нее, но и для всех союзников рода Райт. Такое наследие просто грех не продолжить, и все останется на нее одну. Девушка решительно встала с кровати и мотнула головой. Мысли как рукой сняло, и она обнажила меч. Прекрасное оружие, сделанное великим мастером. Клинок, переливающийся зеленым цветом, напоминающий энергию некроманта, очень искусная работа. Тион, металл, из которого частично сделан клинок, в виде руды имеет насыщенный зеленый цвет, а при выплавке становится серебристо-зеленым. Чтобы работать с такими материалами, нужна немеренная ловкость и мастерство. Валерия сделала взмах и услышала едва заметную вибрацию, и клинок начал переливаться красным, темно-зеленым и голубым поочередно. Пока говорить о силе княжны еще рано. Она понимает, насколько это важно, но не понимает, на кой черт отец подставил все так, чтобы девушка оказалась в одном доме с этим Майерсом. Все еще не развеял свои мысли о свадьбе. Будто бы какой-то виконт сможет стать для нее достойной партией. Немыслимо. Но в конечном итоге она приехала в это место, чтобы проходить обучение, и никакой умысел ее отца не помешает ей извлечь из этой возможности максимум. А пока это всего лишь планы. Для начала нужно обустроить новое место жительства, ведь здесь она проведет далеко не один день, и нужно сходить в душ. Все-таки вода с кровью Кракена не лучшее косметическое средство, и хоть она уже и помылась дважды, третий раз точно не помешает. По пути в поместье больше никаких приключений не произошло. Пришел к дому и открыл артефактную дверь при помощи ключа, который я ранее скопировал у Невского. Все-таки магия, это удобно. Как и почти живая дверь-щит. Душа у нее, конечно, имеется, но я так понимаю, что по большей части она почти всегда спит за ненадобностью. Это ведь насколько человек должен быть отчаянным, чтобы нападать на дом Невского, хотя ведь и нашел такой идиот, который решил взломать защиту аномальной зоны. Да, это по большей части в размахе целой зоны можно сказать, что это мелочь. Вот только такие знания передаются только в кланах или специализированных родах. В учебнике того, как стереть руну защиты, нет. Мало того, к каждой руне нужен свой подход и энергия. Это может звучать только легко, а вот на практике такое провернуть достаточно сложно. Я не говорю об оборудовании, который должен был использовать этот парнишка в черном. Сложная задачка, но если его не поймать, черт его знает, что будет. Еще и Пламенев явно юлит. Какой страж будет говорить, что его переводит, потому что в зоне спокойно. В зоне никогда спокойно не бывает, а если учитывать то, что я видел, так тут вообще скоро веселье начнется. Виверны так просто не размножаются, особенно с другим видом. Им здесь понравилось. Можно сказать, что для них здесь райские угодья. Нормальных спецов у князя не хватает, а иначе стал бы он мне предлагать работу, наверное, и стал бы, только тут явно умысел есть, а так смотреть надо. Что-то мне подсказывает, что и Невский не просто так пропал. Дома я его не ощущаю, да и барьер подсказывает, что он ушел. Ладно, мне все равно нужно заниматься своими делами. Сделать оружие, в доме покопаться, но для начала помыться. После сражения с той тварью я один фиг заморался, да и бежал я относительно быстро, так что аж вспотел. Того глядишь, опоздал, и неудачливых браконьеров съели бы прямо на месте. Я не сомневаюсь, что кто-то из них расколется еще до того, как менталист покопается у них в голове. Есть у меня такое предчувствие, что я будто что-то забыл. Ну да ладно. По пути на диван скинул с себя пиджак и жилетку, а вот пуговицы от рубашки поддаваться уже не хотели, и я принял решение снять его через верх. Не глядя зашел в ванную комнату, задумался, попутно раздеваясь, и когда я уже скинул с себя рубашку, то неожиданно уткнулся губами о что-то мягкое. Открыл глаза и увидел очень злое и одновременно смущенное лицо девушки. Оторопел, отошел на полушаг назад. Такие мягкие губы, красивые формы, длинные русые волосы. Девушка в одном лишь полотенце, которое всеми силами прикрывается. На секунду даже мозг отключился. Мне хватило всего мгновения, чтобы понять, что произошло. Ванная была закрыта, я просто слишком сильно дернул. Вот когда сила не сыграла мне хорошую службу. А вот ей же, напротив, понадобилось чуть больше нескольких секунд, а после — искра, буря, фаербол в ее руках. «Ты!» — прошипела со злостью Валерия, замахиваясь левой рукой, судя по всему, чтобы стереть меня в порошок. «Про нее-то я, блин, и забыл. Лера, а? протянул я, улыбаясь, но даже это не помогло, и девушка замахнулась, кидая в меня технику. Огонь я, конечно, погасил сразу же, а вот княжна, пока делала выпад вперед, поскользнулась и полетела навстречу с плиткой. Быстро схватил ее, в воздухе мы поменялись местами, и вот мы уже вдвоем летим на плитку. Приземлились хорошо, девушка лежала на моей груди, не пострадала, а вот плитку жалко, менять придется. Вздохнул, посмотрел в потолок, стараясь не смотреть в сторону девушки, и уже ждал того момента, когда меня начнут крыть матом и пытаясь убить, но ничего не происходило. Я неверяще посмотрел на Валерию, а та лежала на мне, прижавшись всем телом. А вот чего я не заметил сразу, так это ощущение прижимающейся ко мне немаленькой груди, отчего мои мысли пошли куда-то совсем не туда. Благо она уже села. Черт, а тело на это реагирует совсем по-другому. А пока я старался не думать о плохом, Валерия то и делала, что просто пялилась на мой живот и, судя по глазам, сдерживала порыв дотронуться. Забавно, видимо, все-таки стукнулась чем-то. Нравится, усмехнулся я, если душа так требует, можешь дотронуться, не собираюсь я тебя лапать. Словно по щелчку включилась девушка, и когда она уселась на меня, то неожиданно остановилась, залившись румянцем. Это, чуть оторопела Валерия, стараясь не смотреть мне в глаза, и неожиданно ее полотенце начало спадать, оголив часть груди, и я уставился вверх, чтобы не смущать ее. Валерия сразу же, судя по звукам и действиям, которые я видел боковым зрением, схватилась за полотенце и обмотала его крепче. Так, вновь усмехнулся я, уже смотря на нее, опираясь на локти, и Валерия непроизвольно поелозила своей попкой по. «Если ты так продолжишь, то, боюсь, будут последствия», — слегка прищурился я. Я и подумать не мог, что мой организм так отреагирует на Валерию. Вот вроде бы сно красивое, и с этим ничего не поделаешь. Лицо княжны было не просто озадачено, а можно сказать, что в глазах был стыд, ошарашенность и все остальное по списку. Видимо, ей настолько непривычна данная ситуация, что она просто не знает, что делать. Последствия, чуть заторможенно проговорила она, вновь пытаясь встать, но ее полотенце стало скатываться, и девушка снова поскользнулась и села обратно, причем чуть ниже, и это уже был далеко не живот. Валерия удивленно посмотрела на меня. Ну да, а чего она хотела? У меня молодое тело, есть свои потребности. Это в прошлой жизни у меня все чувства были притуплены, а сейчас словно резьбу сорвало. Нет, я, конечно, себя контролирую. Но, глядя на эту красотку, невольно закрадывается мысль, что не отреагирует в такой ситуации только импотент. Хотя я вновь глянул на девушку с ее обворожительными формами. Пожалуй, она бы даже импотента вылечила. Природа, конечно, поиздевалась. Красавица красавицей, но все же такая сексуальная девушка. Всегда было интересно, а это только девушки так моются, что вода по всему полу расходится, или же мне попался самый лучший сосед на свете. Ага, кивнул я, поднимаясь на полные руки, чтобы лучше рассмотреть лицо Валерии. У тебя глаза очень красивые, как-то непроизвольно вырвалось у меня, а в следующую секунду в голове проявились размытые образы и голос. О, ты вернулся. Послышался радостный голос девочки. А я думала, что ты к нам еще не скоро. Ты наконец-то пришел. Встретил меня уже голос девушки, но все еще с проскальзывающими детскими нотками. В этом году у нас очень много слив. Не хочешь прогуляться по саду? Здравствуй. Послышался уже уверенный голос девушки. А я вот замуж выхожу. Побудешь со мной немного? Рада видеть тебя в добром здравии. Послышался голос женщины. А я вот беременна. Второй ребенок. Мы с мужем надеемся, что в этот раз будет девочка, а то с Артуром никаких сил не остается, по-доброму рассмеялась она. Мартел настаивает на том, чтобы ты дал ей или ему имя, произнес голос с небольшим смешком. Ты ведь не против? Позаботься, пожалуйста, о ней, прошептал угасающий голос женщины. Позаботиться о ком? Чуть рассеянно проговорил я вслух, и тут образы исчезли, и проявилась княжна, которая уже сделала замах для удара. «Ты издеваешься надо мной», — привычно прорычала Валерия, видимо, уже совсем пришла в себя. «А ну свалил отсюда». «Ну как только, так сразу», — усмехнулся я. «Но для начала встань с меня, а то ты на мне дырку протрешь». «Да что ты себе позва», — начала девушка, но ее прервала сильная вибрация от удара о барьер, отчего даже свет в ванной на секунду пропал. «Что это?» — уже серьезно спросила княжна. «А это похоже на проблемы», — проговорил я, с легкостью вставая с места, держа Валерию на руках, чего она явно не ожидала. «Посиди-ка здесь, там может быть опасно, а барьер тебя защитит», — поставил ее на пол, пока от ее огня вода с пола, стены всего остального испарялась. «Я пойду с тобой», — твердо заявила девушка, обматываясь в полотенце. «И где у этой девушки находится переключатель? Мне нужно знать, прямо жизненно необходимо. Хаем, как скажете, ваша светлость», — кивнул я и прошел вперед, хотя нужно было бежать, ведь барьер уже трясся не по-детски. «Только для начала все-таки оденься», — кинул я, и девушка вмиг остановилась на месте, треснув себя по лбу, и принялась судорожно искать одежду. «Сломать барьер-то его, скорее всего, не сломают, но вот проверять этого мне точно не хотелось. Артефактная защита — вещь хорошая, редкая и очень, сука, дорогая, а чинить за свой счет я ее не хочу. Как-то пока до таких сумм не дорос, и все те деньги, которые я заработал за один день, по сравнению с тем, сколько стоят материалы для артефактов, вообще ничто. Одна только пустая основа стоит несколько миллионов, а дальше список может продолжаться до бесконечности. Это, как говорится, дело каждого. Кто хочет, тем и начиняет. Собственно, вторая строка по растратам зачастую душа, так как по сути она выполняет одну из важнейших функций в защите. Но если барьер уже сейчас так реагирует, значит, что, возможно, снаружи нас ждет темная сущность или энергетический вампир. Грубо говоря, те самые твари, которые жрут энергию. Таким хватит пару месяцев, чтобы сломить барьер, но во время этого процесса пребывание в доме будет малоприятным. Вышел на улицу, а там множество тварей, которые прямо присосались к барьеру. Темные упыри, это комбо. Кулаки сжались прямо до хруста. Душа существа держится и даже дает недюжинный отпор, вот только этого мало. Эти твари в рост около 2 метров, худые, с торчащими ребрами, горбатые. Морда у них вытянутая и чем-то отдаленно напоминают кайтов. Пожалуй, псинами их назвать тоже будет неправильно. Мы с братьями называли их просто мелкими сошками, но когда их собирается очень много, жди беды. Однажды на одной из планет случилось такое наводнение этих тварей, что практически все места, где жили люди, остались разграбленными, сожженными черными пламенями. Крови было больше, чем трупов тварей. Упыри они на то и упыри, что высасывают кровь, но жрут они так небрежно, что заливают все вокруг. Обнажил мечи и рванул на тех, кто присосался к барьеру. Несколько десятков взмахов, и тела тварей рассыпались в прах. Поэтому, собственно, они и бесполезны. Темные сущности, от которых нечем поживиться, а вреда до фига. Разве что кристаллами крови радуют, а те очень хороши в медицине и, в принципе, как легкое исцеление работают неплохо. Но лучше всего, конечно, раскрывает, как ингредиент в зельеварении. Принялся пробиваться через полчища тварей, а, к слову, их было немало, и селенок у них было довольно много, но ведь и я не просто человек. Через их силуэты мало что можно увидеть, но по ощущениям отчетливо чувствуется разлом где-то неподалеку. Мои опасения подтвердились, но пока не до конца. Нужно подойти ближе, и тогда я смогу убедиться. А если это окажется правдой, я убью того человека, который соврал мне прямо в глаза. Такое скопление тварей перед домом, еще и тех, кто точно противоположен душе внутри артефакта, просто не может быть совпадением. В такое я точно не верю. Хватит для меня чудес. Как говорится, один раз – совпадение, два – возможно, а вот три – это уже статистика. Их слишком много, и, как назло, у меня снова нет копья. Почему же мне в последнее время так не везет? Учитывая, с какой скоростью они прибывают, у меня нет никаких других идей. Придется воспользоваться. Неожиданно возле моего лица пролетело огненное копье, которое впилось прямо в упырей передо мной, пробив сразу 3. Валерия вышла из поместья, активировав свой аспект. Видимо, она хочет сжечь не только врагов, но и мне кое-что подпалить желает. Оглядел ее с ног до головы. Оделась она достаточно быстро, что радовало. Не хватало, чтобы княжна Райт пришла только под самый конец веселья. Я не собираюсь стоять за поместье деда в одиночестве. Это как минимум несправедливо, а как максимум требует больших усилий, а учитывая, что у этих тварей энергия не совсем та, которую приятно было бы впитывать, все само встает на свои места. Для защиты, ровно как и для атаки, мне нужна энергия. Она усиливает мое тело, а если энергия кончится, я могу либо недельку полежать, впитывая энергию из окружающей среды, либо помереть, а второе для меня нежелательно. Я еще, блин, даже копье не сделал. Какая уж тут смерть. В следующий раз можно кинуть чуть левее, отступил к княжне, чтобы прикрыть ее от наступающих тварей. Валерия оделась очень быстро, и прямо говоря, белая футболка с черными джинсами ей прекрасно шли. Вот только в бою это крайне плохая одежда. Хватит всего одной атаки, чтобы убить княжну, так что придется ее прикрывать. Тебя забыла спросить. Сразу же огрызнулась девушка. Тебе бы спрятаться где-нибудь. Сейчас здесь будет очень жарко. Она сжала кулаки, и упыри в 2 метрах от нас начали буквально плавиться. «Ня», — покачал я головой. «Хочешь умереть?» — спросила меня Валерия, еще больше распаляясь. «Мне можно», — улыбнулся я. «Второй раз смерть уже не такая страшная. У меня справка есть». «Какая к черту справка?» — она уставилась на меня. «Ты хочешь, чтобы я тебя убила?» «Попробуй», — кивнул я. «Прости», — усмехнулась Валерия, явно не до конца понимая слов, сказанных мной. «Не сдерживайся», — произнес я и достал 3 огненных кристалла 3-го ранга и попутно призвал Саламандру. «Саламандра?» — удивилась девушка. «И откуда у тебя этот меч?» Она покосилась на родовое оружие Безруковых. «Все вопросы после того, как разберемся с этой проблемой», — отмахнулся я и разрубил еле подступившего к нам упыря надвое. «Не сдерживайся, а уж тебя поддержу», — взял ее за плечи и мотнул ящерке переползти на плечо к Валерии. Саламандра сопротивлялась, но недолго. Видимо, ей не по душе эта девушка. Ну что уж, возможно, что ей вообще кроме меня никто не нравится. Эта проблема должна решиться после того, как я дам ей имя, но она пока никакое не принимает. Твари все больше, и простым оружием от нее не отмахнешься. Княжна начала понемногу концентрировать вокруг себя энергию, а Саламандра хоть и нехотя, но старалась ей помогать. Все-таки метка делает свое дело, и сопротивляться ящерка может поскольку-постольку, то есть очень плохо. А теперь, я подбежал к Валерии, ты ведь готова очистить эту нежить? Я достал огненные кристаллы и закинул их к ящерке, и от энергии ее чуть ли не распирало. Прямо впритык, еще немного, и фамильяр точно взорвется. Ты ведь умрешь, возмутилась княжна. А ты не будь настолько категорична и просто доверься мне, мотнул я головой, смотря девушке прямо в глаза. Так просто Саламандра пока не может перегонять энергию между другими людьми, так как она связана со мной, ей нужен контакт с моей энергией. Взял Валерию за плечо, она поморщилась, но сильно против не была. Видимо, ей не очень нравится прикосновение мужчины, хотя до этого вроде не жаловалась. Мгновение, и огонь из ярко-красного становится слегка синеватым. Слияние энергии требует чуть большей подготовки, но Валерия хорошо справляется, даже очень, учитывая ее бурный нрав. Видно, когда что-то касается дела, она настроена решительно. Хорошие качества, которые также присущи и ее отцу. Валерия закрыла глаза и слегка прорычала. Сейчас в ней столько энергии, что и представить сложно, и если бы не барьер, дому точно пришлось бы несладко. «Выпускай», — спокойно произнес я, и девушка открыла глаза, полностью выпуская энергию. Огненная стихия разошлась волнами по тварям разлома, испепеляя их тела. От темных упырей остались лишь небольшие кристаллики светлой энергии и немного красных от крови. Видимо, кто-то из них поймал какую-то тварь из аномальной зоны и раздербанил, выпив кровь и не оставив никаких следов. Возможно, что эта тварь была одним из тех условий, чтобы открыть этот разлом. Подхватил Валерию, когда та начала заваливаться от резкого выплеска энергии. Она сейчас находится на рубеже 2 рангов, уже чуть выше, чем ветеран 4, но все еще не хватает, чтобы окончательно утвердиться в ранге мастера 5. Это нормальная практика, что после перенапряжения ее слегка подкосило. Все-таки объем был действительно большим, и реакция вполне себе предсказуема, если бы не одно «но». Почти всю нагрузку на себя взяла Саламандра, и именно она распределяла основной урон, так что последствия должны были чуть сгладиться. Кстати, ее тоже вырубило, но у Саламандры в этот раз хотя бы башка осталась цела. Не хотелось бы, чтобы она каждый раз взрывалась. Чувство от этого не самое приятное, а уж зрелище. То еще, чтобы я еще хоть раз, прошептала Валерия, приходя в себя. Как только она открыла глаза, резко отпрянула от меня, встав на ноги и повернувшись ко мне спиной. «У тебя брюки горят», уже привычно огрызнулась девушка, и я, как ни в чем не бывало, принялся тушить свои брюки. Удивительно, материал настолько хороший, что едва покрывается огнем, но не сгорает. Да и тепла я по большей части не чувствую, вот именно поэтому я сразу внимания и не обратил. Видимо, всю одежду Невского делали как раз на такой случай, чтобы она не сгорала с одного щелчка, а то негоже было бы некогда великому князю ходить в вечно сгорающей одежде. Все продумано, о чем подумано. КХМ, спасибо, неожиданно буркнула княжна, надув свои губки. Если бы ты не помог, мы бы не смогли их убить. Так что признаю, вздохнула она, ты не настолько бесполезный, как я сперва про тебя думала. Удивительно, что ты это признала, присвистнул я, и Саламандра быстро оживилась, перевернувшись со спины на пузико. «Поди сюда, зараза!» – прошипел я, чувствуя неприятный отклик от использованной энергии ящеркой. «Так мало того, что я ей скормил 3 огненных кристалла 3-го ранга, так она еще и из меня вытянула на такой же объем энергии. Это что за воровство посреди бела дня? А то мне показалось, что я чувствую себя немного странно. Видите ли, ей своей энергии не хватило, так она решила из моих запасов потянуть. Девушка, то есть саламандра женского пола, залезет в закрома и вытрясет последние, так что почти все запасы энергии, поглощенные нами во время схватки с Виверной, почти иссякли. Саламандра решила пойти по другому пути. Чутко побоялась меня и решила найти защиту в виде Валерии. Облизнула ее щеку, на которой был небольшой порез, и через несколько секунд ее порез пропал. Судя по всему, кто-то все-таки смог ее задеть. «Чудная у тебя зверушка», — покачала головой Валерия, с недоверием смотря на мою ящерку. «Она у тебя из-за огнемет, из-за лекаря», — усмехнулась она. «Нет», — вздохнул я, — «она у меня за светильник и непослушного ребенка вкупе. Так что поди сюда, ящерка, пока я не использовал метку», — я указал на свою ладонь, и саламандра явно закатила глаза и быстро юркнула в появившееся пламя и появилась на моем плече. Почесал ее по голове, и она довольно замахала своим хвостом, прямо как собачка, хоть и слегка непослушная, но очень полезная ящерка. Она заерзала на моем плече и неожиданно зашипела. «Чего это она?» – спросила Валерия, сощурившись. «С тобой какие-то проблемы?» «Да не то чтобы», – я опешил, и ноги слегка подкосились. «Вот же, я не перестану это говорить. Зараза, я коснулся спины и только сейчас почувствовал рану. Все пропитано аспектом тьмы вперемешку с аспектом смерти. Очень неприятно, и если бы это был обычный человек или же, к примеру, Валерия, они бы умерли. Меня же всего-навсего подкосило, и то только на несколько секунд. Сосредоточился и впитал энергию аспекта тьмы и смерти. Выдохнул, на лице пробился пот. Отвратительные твари все-таки эти темные упыри. В следующий раз этого может не хватить. В любом случае скоро у меня все равно намечается большая охота, а там уж я точно энергии соберу столько, что хватит с головой на несколько дней вперед. За эти пару дней мой лимит вырос. Да, это происходит не так быстро, как хотелось бы, но все-таки развитие есть, что не может не радовать. Всего лишь царапина, отмахнулся я, пока саламандра лазила по моей спине. До свадьбы заживет. Ну как же так можно, вздохнула Валерия, покачав головой. Дай я посмотрю. Она взяла меня за плечи и повернула к себе спиной. Ничего себе царапина, да у тебя же тут рана в полспины. И как ты ее не почувствовал, усмехнулась княжна. Да так, улыбнулся я, у меня довольно часто спина страдает. Не удивлюсь, если в старости она у меня отвалится. На их когтях магический яд, проговорила Валерия вслух. Если бы они задели меня, я бы... Девушка на секунду остановилась, а затем помотала головой в разные стороны. «Тебе нужно быть осторожней», — это мне говорит девушка, которая выскочила буквально в первом, что попалось. Усмехнулся я и почувствовал, как Валерия принялась за мою рану. «Что это?» «Целительское пламя», — уже холодно ответила она. «Если ты думаешь, что от того, что я княжна, я ничего не умею, то ты очень заблуждаешься. У меня есть обширные знания в разных областях, я и не сомневался». «Вот только целительское пламя, это техника совсем другого рода», — вздохнул я. «Неужели тебя стал кто-то обучать ему по доброте душевной?» «Нет», — закончила она. «Долгоруков сделал это не потому, что захотел», — Валерия твердо посмотрела мне в глаза, «а потому что должен был. Многие из нас делают то, что должны, и такова жизнь». «Неудивительно», — хмыкнул я, отзывая саламандру, но та встала в нескольких метрах от нас и на призыв отказывалась подчиняться. «Чего это она?» – спросила Валерия. «Какая-то ящерка у тебя непослушная, хоть и милая. Где ты успел ее получить?» Повернулась она ко мне. «На корабле у тебя ничего подобного не было, так же как и мечей. Недавно, по случайности, но вроде пользы от нее пока больше, чем вреда, так что пусть живет, произнес я и увидел, как голова бедной ящерки снова вздулась, а глаза начали быстро вращаться, язык наружу, и та взорвалась в черной вспышке. «Это что было?» – почти закричала девушка от увиденного. Ну не выдержала душа поэта накопления аспекта смерти. «Решила покинуть этот мир», – с наигранным прискорбием выдал я. «Бывает такое иногда. Из-за того, что она взяла весь удар на себя, вот и лопнула. Так что это ты виновата», – продолжил играть, обвиняя девушку. «Где я теперь такую синюю саламандру возьму, ты хоть знаешь, сколько она стоила, теперь ты просто обязана мне ее возместить», – потребовал я, еле сдерживая смех. Валерия Райт еще пару секунд смотрела на меня с приоткрытым ртом. Мельком я заметил, как плоть ящерки собралась обратно, и когда Лера увидела, как на моем плече появилась только-только умершая саламандра, она чертыхнулась. «Это как?» – уже выдохнув, спросила девушка. «Моя саламандра таким образом сбрасывает избыточную энергию», – усмехнулся я, объясняя. «У нее очень быстрая регенерация, и поэтому ее слизь исцелила твой порез и частично мою рану. Полезный питомец», – как-то неопределенно протянула княжна, «и жуткий», – произнесла она, и саламандра презрительно фыркнула и юркнула обратно в метку. «Однако характер, как у ребенка, ей пару дней», – кивнул я. «А меч я сегодня на дуэли выиграл, а другой пару дней до этого, так что да, в каких-то вопросах я очень быстро», — усмехнулся я, — «а вот в каких-то торопиться не стоит». Я подошел к месту, где находился разлом, и под воронкой на земле обнаружил разбитый черный и темно-зеленый кристалл наполовину среднего размера. «Что это?» «А это», — я взял его в руки, — «комбинированный, искусственный, кристалл пятого ранга, смерть и тьма в равных пропорциях. Такой кто угодно не сделает». «Комбинированный?» – переспросила девушка. «Для чего и кому нужно было делать такое?» «А это я выясню», – я сжал кулак. «Есть у меня один подозреваемый», – увидел, как она попыталась собрать кристалл из земли. «Может, не будешь трогать их, не хочется потом разбираться с князем Орловым». «Мне можно», – Валерия покачала головой и продолжила собирать кристаллы. «И почему же это?» – усмехнулся я. «А вот», – она указала на свой палец, – на котором было кольцо голубого цвета, — «и разрешение от князя у меня тоже имеется, между прочим, и универсальное разрешение на проход в аномальную зону у меня тоже есть». «Универсальное разрешение? Видимо, она серьезно относится к работе истребителя. Такую бумажку далеко не каждому человеку выдают, потому что она дает доступ почти к любой зоне, не учитывая тех, которые находятся под черной меткой на карте аномальных зон. Вот в такие зоны без разрешения графа, князя или самого императора не получится войти. Есть один вариант, но великих архимагов не так много. Вот и получается, что такое разрешение очень ценится». «Хитро», — кивнул я, — «но вот только это все равно не отменяет того, что со мной ты не пойдешь. Если ты пойдешь закрывать этот разлом, то только со мной», — встала Валерия передо мной, внимательно смотря мне в глаза. «Я истребителей возьму ответственность за все, что будет там происходить. Твое право», — пожал я плечами, — «только не пожалей потом». Я повернулся к разлому, вызванному большим выбросом энергии, и вздохнул. «Это точно затянется на пару часов». Глава 33. Желание, вера и правда. Вошли в разлом мы без каких-либо проблем. Проблемы начались после того, как мы появились на месте. Для начала на нас кинулось с десяток темных упырей, но эти были на голову ниже прошлых. Видно, не до конца сформировались. Пришлось их убить и быстро, ведь времени на все эти разборки у нас было в обрез. Еще дела нужно делать. У меня вон контракт на носу, и еще с Валерией явно придется повозиться. В том самом смысле, что показывать ей сверх меры я не буду и не собираюсь, так что здесь точно будет проблема. Буду сдерживаться. Ну, в смысле, в этот раз чуть больше, чем обычно. Внутри разлом представлял собой очередную пещеру. Зачастую разломы – это и есть пещеры, равнины, горы или же пустыни, намного чаще, конечно же, что-то, связанное с тварями. Если твари огненные, то и место соответствующее. Пещера славы или жерло вулкана. А здесь темные твари, а значит, темная пещера. Конечно же, в таком месте Валерия сверкала, как новогодняя елка, а может, даже ярче. И именно по этой причине на нее сейчас слетаются все твари. Почти все упыри, которые выходили на свет, рано или поздно умирали. Если подходили слишком близко, то сгорали от пламени, если были ближе ко мне, то лишались головы. На плечо выскочила саламандра, которая решила выступить в качестве светильника с моей стороны, что, без сомнения, было удобно. Нужно было зачистить разлом максимально быстро, а в темноте делать это не столь удобно, если вообще по силам. Да, я могу двигаться в темноте, прислушиваясь к звукам, но твари тьмы могут гасить свои звуки при помощи аспекта, и тогда выследить их проблематично. Давай разведаем местность. Ты иди направо, а я вперед, кивнул я, изучая структуру пещеры и местного камня. Слоистая и чем-то похожа на сланец по цвету и виду, но слегка рыхлая. С этим уже работать можно, но только осторожно. А с чего это выяснилось, что ты главный? Возмутилась девушка, выпуская огненную волну от своего меча, возвращая его в ножны. С того, что это я пригласил тебя в разлом, а не ты, усмехнулся я, на что она показала свое кольцо истребителя. Это ты под мою ответственность полез в эту дырень, так что можешь даже и не мечтать, что мы разделимся, покачала Валерия головой. Ао, заинтересованно протянул я, неужели княжна боится одиночества, или, может, у тебя топографический кретинизм? Скажешь тоже, Майерс, усмехнулась девушка. Кретинизм здесь только у одного, и этот кто-то далеко не человек. Она с недоверием посмотрела в сторону моего питомца. И я не одиночества боюсь. Тебя уже один раз задели, и второго раза нам точно не нужно. Черт знает, как организм слабо одаренного выдержит второй удар аспекта смерти. Нормально выдержит, пожал я плечами, рывком продвигаясь вперед. И вообще, мою саламандру могу оскорблять только я. Взмахом двух мечей поразил я сразу несколько целей. Подпрыгнул и в воздухе дал команду ящерке напитать клинки огненным аспектом. Клинки завибрировали, и я сделал взмах, посылая два огненных разреза прямо в твари. Приземлился на ноги и встряхнул головой от прилетевших на меня останков. Была, конечно, мысль примотать саламандру к мечу, чтобы она выполняла роль горелки. Но как только ящерка поняла мои мысли, она сразу же перестала упрямиться и слушать мои указания. Вот как-то так, взмахнул я клинками. «Полезная саламандра, что ты на нее наговариваешь?» — усмехнулся я, и рядом со мной взорвалась огненная стрела, обжигая несколько тварей. «А это уже позерство!» «Да ты что?» — покачала девушка головой, натягивая тетиву лука из огня. «В таком случае было бы лучше оставить тебя на съедение этим тварям. Огненный лук, техника уровня мастера 5. Девушка явно одаренная и уже довольно близка к следующему рангу. Вот только что-то ей явно мешает продвинуться дальше. Не стал отвечать на вопрос, а сразу рванул к княжне, рассекая твари, подобравшихся к ней со спины. «Что ты там сказала?» Посмотрел я ей в глаза. «Я бы и сама справилась», — хмыкнула она, развеивая огненный лук. «Не думаю», — кивнул я на трупы. «Они не распались, и в них красные прожилки. Они приспосабливаются», — сразу дополнила мою мысль Валерия. «А здесь проблема». «Даже с моим пламенем дальше будет продолжать с каждой минутой сложнее». «Да», — мотнул головой и указал клинком вперед. «Если сможем зачистить то место, остальной разлом будет легкой прогулкой. Сначала заняться сложным, чтобы потом было проще», — хмыкнула девушка, возвращая лук в руки и натягивая тетиву. «Метров 500», — произнесла Валерия, смотря за тем, как летит стрела. «Может больше, но я бы туда не пошла. Слишком уж сильная энергия оттуда исходит». «Княжна и трусиха», — хмыкнул я, — «пещеру едва заметно освещают небольшие красные кристаллы. Это кристаллы аспекта огня. Их здесь не очень много, да и ранга они небольшого. Где-то второго-третьего, но если собрать, на небольшой бум хватит. Нет, просто рассудительность и взвешенность решений. Для чего умирать понапрасну? Если мы не сдюжим и умрем, лучше мы никому точно не сделаем. Прагматичность — это хорошие качества, но ты себя недооцениваешь». «Прости», — усмехнулась девушка, — «откуда тебе знать, насколько я сильная и обратная? Ты меня в действии не видел. Как давно мы перешли на «ты»?» — неожиданно спросил я, и реакция княжны Райт не заставила себя долго ждать. «Ну ты», — прошипела она, — «к черту», — мотнула Валерия головой, — «идем вперед, но если мы попадем в засаду, ты у меня получишь». «Заметана», — кивнул я и направился вперед. Быстрыми, едва слышными рывками я пропрыгал несколько десятков метров за пару секунд. Такой слабо одаренный не может, но и Валерия не отставала. Видно, не хочет отставать. «Видишь эти кристаллы?» Она указала огнем на стену. «Они совсем нетипичны для этой среды. Так еще и твари, которые эволюционируют. Ты все это к тому, что все в этой пещере нетипично?» — спросил я, внимательно вслушиваясь в окружение. «Ни в одном разломе или учебнике я не видела такого переплетения, словно здесь сплелись два совсем разных разлома. И не мудрено», — протянул я, и девушка скептически посмотрела на меня. «А что тут такого? Кристалл-то был комбинированным. Логично, но темная тварь с усилением огненного аспекта, кто-то, мягко говоря, нетипично для разлома тьма-смерть. А когда это разлом тьма-смерть стал обычным явлением? Логично», — покачала головой Валерия. «Значит, этому должно быть логическое объяснение. Возможно, что в кристалле были незначительные примеси других аспектов, настолько, что они не видны. А может, тот, кто разбил кристалл, использовал для этого свою энергию», — предположила Валерия. «От этого ее не видно, и от этого кристалл не изменился, но повлиял на конечный результат. Умная», — хмыкнул я, посылая Саламандру сделать кое-что. «Пока шли, я заметил одно очень интересное умение у моего питомца. Саламандра может телепортироваться почти в любую точку в радиусе пары десятков метров. Удобно. Можно послать Саламандру на небольшую разведку или же что-то собрать. Она мелкая, пролезет почти куда угодно. Однако лапки у нее маленькие, и таскать много вещей, а уж тем более тяжелых не получится. Придется много телепортироваться, а это минус моя энергия в первую очередь. А чем меньше у меня энергии, тем я слабее и уязвимее становлюсь. Старая школа», — улыбнулась княжна. «Но если тебе действительно интересно, то...» «Мам», — усмехнулся я. «Серьезное заявление», — кивнула Валерия. «Навел справки?» «Нет, просто это очевидно», — пожал я плечами, вслушиваясь в окружение. «Так ли очевидно, когда рядом с тобой человек образованный?» — улыбнулась девушка, смотря на меня. «Если ты считаешь, что тот факт, что я не учился в академии, делает из меня неуча, то ты крупно заблуждаешься», — насторожился я. «Но кто я такой, чтобы переубеждать таких, как ты?» «Что?» — возмутилась Валерия, а в этот момент разрубил тварь, которая уже хотела напрыгнуть на девушку. Она потерянно посмотрела по сторонам. «Засада», — подтвердила она, и ее аспект осветил все в районе нескольких десятков метров. «Нас окружили». «Ну как окружили? Это мы пришли прямо к ним. Вот поэтому аспект тьмы очень опасный. Они укрылись от моего восприятия, но вот только они не знают, что у меня есть опыт. И что будем делать?» — спокойно спросила девушка, встав возле меня, готовясь к бою. «Хаем», — улыбнулся я. «Как всегда», — Валерия с энтузиазмом посмотрела на меня. «Импровизировать», — и сложил мечи в ножны. «Так и знала, что на тебя полагаться не стоит», — чертыхнулась Валерия. «А я все ждал и ждал». Девушка проявила свой огонь и принялась сносить тварей, одного за другим. «Она сильная, но их слишком много, но времени княжна выиграла уже достаточно». Я подхватил Валерию на руки и подпрыгнул. Вопросов она не задавала и лишь молча посмотрела на меня, а я кивнул. Закладка в виде нескольких десятков красных кристаллов в момент появилась под нами. «Мелкая работает как надо». Валерия проявила огненный лук и выстрелила огненной стрелой прямо в цель. Раздался оглушающий взрыв, и все твари, которые находились в эпицентре взрыва, разорвало. Это было только начало. Ударная волна задела рыхлую породу, и та посыпалась прямо на тех тварей, которые были защищены от огненной стихии. Валерия пораженно смотрела сначала на картину взрыва, а после на меня. «А просто рассказать свой план ты не мог?» — слегка возмутилась девушка, когда я спустил ее на ноги. «Обязательно нужно было так делать. Если бы я тебе рассказал, то мог бы я ожидать от тебя точно такой же реакции?» Не удержался я от улыбки. «Хотелось же мне узнать, как ты будешь себя вести в ситуации близкой к критической». «Узнал?» — усмехнулась девушка. «Черт с тобой», — махнула она рукой. «Ты ведь сразу поняла, куда я тебя веду», — пожал я плечами, и Валерия перестала скрывать это. «Я истребитель, и поведение темных тварей для меня очевидно. Так это все для меня не было секретом изначально», — кивнула она. «Но вот тот факт, что ты решил меня проверить или же впечатлить, далеко не делает тебе чести. Это разлом», — продолжила княжна свои нотации, — «и рисковать жизнью, тем более не только своей, да безумие глупо». «Риска не было», — сразу ответил я, и Саламандра, довольная, показалась на моем плече. «Умничка», — погладил я ее по голове, и та довольно уркнула. «У меня имеется представление о ее силе и что она может сделать, но более важно то, что я могу сделать». Так что в действительности риска не было, а вот реакция девушки интересная. Она уже не кажется такой заносчивой, словно когда она вошла в разлом, то стала совсем другой, готовой прикрыть спину, воином, а не простой девчонкой. Значит, в самую первую нашу встречу, еще до ужина с моей семьей, мне не показалось. Валерия носит маску, вот только для чего, мне пока не ясно. Что же, вздохнул я, проведя рукой по голове. Продолжим, только в следующий раз я предпочту знать о твоем плане заранее. Годится, кивнул я. Тогда, хотел продолжить я, но мою речь прервал оглушающий вопль где-то под полом пещеры. Пол пещеры треснул, и оттуда показалась примерская черная огромная тварь. Помесь волка и паука, морда волчья, а вот задние лапы и нижняя часть тела паука, еще и ядом плюется. Хотя что еще ожидать от этого странного разлома? О, а вот и мамаша пожаловала отомстить за свой выводок, усмехнулась княжна. В этот раз ты не будешь юлить, посмотрела она на меня, замахиваясь клинком своего рода. Не знаю, покачал я головой, обнажая два меча. Но я точно знаю, что это будет весело, произнес я, улыбнувшись. Дмитрий Юрьевич Невский стоял посреди кладбища и смотрел на надгробие прошлого императора, Святослава Алексеевича Романова. Это место он очень давно не посещал. Почти 40 лет прошло, а забыть этого барон никогда не сможет. Как и простить себя за тот поступок. Рядом же находилась могила отца нынешнего императора. На нее было так же невыносимо, как и на могилу сына императора. Что совершил Невский? Руки сами собой сжались до хруста, а зубы неприятно заскрипели. Это было давно, настолько, что едва ли кто-то уже помнит про это, но Дмитрий помнит. Он никогда не забудет добро, совершенное самыми близкими людьми в его жизни, и то, по какой причине они погибли. «Грустное зрелище», — с усмешкой произнес мужчина, вышедший рядом с ним из синего портала. «Ты здесь был всего, ПФ, а действительно», — съязвил он. «Сколько раз ты был на этом кладбище, Невский?» С насмешкой спросил его император. «Миша», — грустно протянул барон, встав перед ним, — «ты ведь знаешь, что я этого не хотел, не хотел, не хотел, но в итоге они лежат в земле, а не ты», — продолжил язвить Михаил, перебивая Дмитрия. «Ты со мной столько лет не выходил на связь», — прошелся он вокруг него. «Даже страшно представить, что могло сподвигнуть тебя прийти в это место, так еще и позвать меня на разговор. Что-то поистине важное», — хмыкнул он, сделав вид, что задумался. «Неужели великому Дмитрию Невскому понадобилась моя помощь? Хочешь, чтобы я твоему сопляку помог? Нет, даже не дождешься. Этого не будет. Я никогда и ни у кого помощи не просил», — резко ответил Невский, повысив голос. «Но я попрошу тебя об одолжении. Говори», — неожиданно выдал император. «Мне нужно, чтобы ты связался с князем Ярославом Саламандром. Это возможно провернуть, Ярослав. Ну ты ведь прекрасно знаешь, что молодой глава рода в данный момент находится за границей, и из-за его дара передвижения князя становятся непредсказуемыми», — протянул Михаил. «Сделай, что можешь. Я знаю, что это в твоих силах, и это все ради твоего внука», — резко поменялся в настроении Романов. «А что, собственно, изменилось за эти годы? Ничего, если ты думаешь, что я помогаю тебе за просто так, то получается ошибочка. Все будет», — вздохнул Невский. «Я всегда отдаю свои долги». «Ну нет», — усмехнулся император. «Пожалуй, что здесь все-таки вышла неувязочка. Не смей мне говорить, что я не выполнил то, что обещал», — воскликнул барон. «О, показываешь свои клыки, после всего того, что свалилось на тебя, ты поздно начал предпринимать хоть какие-то действия. Уже поздно показывать свой норов. Нужно было сделать это лет 38 назад, когда ты оставил моего брата умирать в разломе. Это ты должен был остаться там и закрыть его, не он». «Успокойся, Михаил», — проявил свое пламя Невский. «Я хотел поговорить с тобой нормально, без всего этого. Прошло уже слишком много времени, и я сполна отплатил родине за все». «Родине, но не мне», — уже спокойно произнес Михаил. «Не самое лучшее время ты выбрал, чтобы поговорить со мной. У нас неожиданно до черти проблем вылезло, и решить их нельзя, как раньше». «Что случилось?» — серьезно спросил Невский. «А когда тебя это волновало?» — усмехнулся Романов. «Кто на этот раз?» — нервно спросил барон. «Михаил, не молчи. Кто?» «В этот раз, Лена», — вздохнул мужчина. «Сейчас она в тяжелом состоянии. Долгоруков почти сутки рядом с ней. Смотреть на него больно. Столько лет твой дядя служил императорской семье, не покладая рук и не щадя своего здоровья, чтобы в 80 лет превратиться в развалюху. Ты не имеешь права так говорить о великом лекаре, о князе великого рода», — разозлился Невский. «Ах да», — улыбнулся Михаил. совсем забыл, что он для тебя ближе, чем родной отец. Неприятно, наверное, слышать, что член твоей семьи медленно увядает. Молчи, сжал кулаки Невский. Боже, усмехнулся император, что бы ты ни говорил, но мы оба видим, к чему все это клонит. Твой дядя, насколько бы опытным и сильным практиком ни был, но рано или поздно все уходят, и он точно не исключение. Все мы всего лишь инструменты, но я благодарен ему за то, что он делает ради семьи. Ну, он хотя бы способен сделать, что от него требуют, посмотрел он на барона. Я уже говорил тебе по этому поводу, неожиданно задумался Дмитрий. Что ты задумал? Из-за всего этого мастер света не может явиться на церемонию очищения. Долгоруков не сможет явиться в столицу Германской империи, чтобы завершить ритуал. Кто на этот раз умер? Вроде кто-то из родственников со стороны графа Суворова, как-то неопределенно ответил император. Вроде его имя было, то ли Рихтер, то ли генерал Генрих Рихтер, переспросил его Невский. Вроде генерал, но толку-то от него сейчас никакого. От фамилии он уже давно отказался, и связывает его с нами только сам факт родства Суворовых и Рихтеров, так что это не больше, чем простая формальность, навязанная нам кайзером. Если император Германской империи требует этого, то ПФ, почему бы не ответить на его просьбу в память нашей давней дружбы? И кто поедет вместо Долгорукова? Его дочь? Нет, вздохнул Романов. Единственную наследницу рода лучше пока держать в стране, а так племянница Долгорукова отправится. Племянница, усмехнулся Дмитрий, что-то не припоминаю у него таких родственников. Условно племянница, а самое главное, что она может выполнить свою роль, а остальное не важно. Ты что-то задумал? Неодобрительно посмотрел барон на императора. Да брось ты, махнул Михаил рукой. Меня забавляет эта игра до поры до времени, но всему когда-нибудь приходит конец. Ты ведь не просто так пришел сюда, позвал меня, усмехнулся он, задавая свой вопрос. Наталья Громова, начал Невский. Она жива? С чего я должен помнить какую-то девушку? Сколько их у тебя было? Десятки? Может, сотни? Хватит забавляться, вспылил Дмитрий. Я должен знать. Я ничего тебе не скажу, остановился Михаил, но и препятствовать тебе искать правду не стану, свел он ноги вместе. Тебе уже давно нужно было понять, что все твои действия имеют последствия, и это было бы неправдой, если бы я тебе сказал, что не виню тебя в том, что случилось, вздохнул император. Но ради брата и отца я скажу лишь раз, он подошел к Невскому на расстоянии вытянутой руки. Я прощаю тебя, брат, и выдаю тебе высочайший приоритет допуска. Можешь заглянуть в архив Громовых и там попробовать найти ответы на свои вопросы. Спасибо, кивнул Невский. Сразу предостерегаю тебя, остановил его император. Ответы могут тебе не понравиться, так что подумай 100 раз, прежде чем узнать правду. Я жил в неведении слишком долго, вздохнул барон. Быть может, пора мне узнать эту правду, насколько бы она ни была горькой. Твое право, покачал головой Михаил, открыв перед собой портал. Брат, окликнул его Невский, ты знал, что у меня есть внук. Это моя забота и работа знать все и про всех. Загадочно улыбнулся император. И да, я знаю про всех твоих внуков и внучек, про тех, о ком ты не знал всю жизнь, но обретя, почувствуешь ту же боль, что ощутил я, когда потерял свою. Это угроза? Серьезно спросил Дмитрий. Даже не вздумай втягивать моего внука в свои игры. Мы все давно в нее втянуты. С самого начала, с того момента, как я родился, как ты родился, как он родился, у нас едина кровь. А ведь семья – это то, что может толкать нас на самые чудовищные поступки. О чем ты говоришь? Ты все поймешь. Со временем, тихо произнес император и скрылся в вспышке синего портала. Дьявол! Прошипел Невский. Мужчина вздохнул и посмотрел на свои руки. Что-то в его словах звучало так, словно император уже привел задуманное в жизнь, но что, пока было неясно. В одном Дмитрий был уверен. Очень скоро он выяснит, что задумал Михаил, а пока что-то никогда не меняется. Взглянул он на соседние надгробия. «У тебя всегда были тайны, Над, и я надеюсь». «Нет, я хочу ошибаться», — вздохнул Невский, «но также безумно хочу тебя увидеть вновь», — вздохнул мужчина, а затем махнул рукой и скрылся в красном пламени. Появился Невский уже возле своего поместья, на заднем дворе. Сразу же мужчине в нос ударил очень резкий запах гнили, пепла и крови. Он мельком оглядел поле боя, на котором виднелось множество следов от огня. Дмитрий почувствовал, что на территории его поместья открылся разлом, чего никогда до этого не было, ведь барьеры часто высасывают довольно большую часть избыточной энергии из воздуха. Поэтому на границе аномальных зон почти никогда не появляются разломы, а вот чудища, нет-то да, но иногда проживают, зачастую слабенькие, ведь им тоже частично требовалась энергия из окружающей среды, чтобы жить, развиваться и становиться сильнее. Из разлома показалось два силуэта, и через несколько секунд из него вышла сначала Валерия Райт, полностью покрытая черной кровью, а вслед за ней Майерс, который почему-то тоже был в черной крови и только в одних брюках. «Устала?» – спросил ее Виконт. «Жуть как!» – потянула Валерия. Все мышцы словно свинцом налились. «Тварь, конечно, была просто роковая. Мне теперь точно кошмары будут сниться, и на пауков я теперь буду смотреть совсем по-другому. Это нормально. Я могу сделать тебе массаж после душа», – предложил Майерс. «Да, я было бы неплохо», – неожиданно согласилась девушка. «Что здесь?» – начал барон, но его быстро остановила княжна. «Сначала душ, кофе, а затем вопросы», – вздохнула девушка, отмахнувшись рукой она от великого архимага. «Но чтоб я еще хоть раз», – возмутилась Валерия, заходя в дом. «Не то слово», – произнес парень, протирая лицо от крови. «Я тоже в душ», – кивнул он и направился вслед за девушкой. «Альберт, стой, что здесь приключилось? Меня-то не было всего несколько часов». Невский мельком посмотрел на поле боя. Разлом открылся, упыри напали. «В принципе, обычный вторник. Можешь не волноваться, но мне кажется, что от поездки к князю Орлову нас отделяет лишь пара часов. У тебя есть какой-то разговор к князю?» – спросил Невский, насторожившись. «Скорее к тем, кто временно у него гостит, но да, можно и так сказать», – кивнул Виконт и прошел в дом. «И все же», – усмехнулся Невский, – «силен, точно в меня пошел». Кивнул барон своим мыслям и тоже направился в поместье. Валерия Райт стояла под струей горячей воды и думала: о, кто бы мог подумать о Виконте Майерсе. Хватило же ей ума согласиться на массаж, и мало того, она сказала это точно не подумав. Вырвалось как-то само, а теперь уже отступать поздно. На мгновение вода стала красной, и рана на ее спине неприятно зашипела. Ее задели лишь раз, но даже так это довольно больно и неприятно.